Глава 41. Утром, пока Андрей спал, я уединилась в ванной с коробкой и еще раз осмотрела странный пистолет. Если внутри пуля? А если и есть, как ее извлечь? Я не могла отказаться от козыря против Десмодова. Можно показать Феликсу, он лучше разбирается в оружии. Я вернула пистолет в коробку и взялась за дарственную. Выходит, ее оформили 32 года назад. Чем эта бумага могла помочь сейчас? Адреса питерские. Может, уже и дома того давно нет. Я обратила внимание, что подарок предназначался 2-летнему ребенку. Был указан год рождения. Если это та самая невеста, сейчас ей было бы за 30. Но я не верю, что Андрей мог съесть девочку. Я застыла, сжимая бесполезную бумагу. Десмодов что-то об этом говорил. Он сказал: «Ты слаб. Значит, был там». Пазл складывался не до конца. Фрагментов не хватало, но Десмодов был уверен, что Андрей сожрал его невесту. Может, Андрей убил ребенка, просто не сказал мне. Это не та история, которую рассказывают любимые девушки. А врал он, вернее, не договаривал, как Андрей это называет, неоднократно. Я убрала все на место и начала собираться. Проблема общения с вампирами не только в том, что они кусаются. Им очень сложно доверять. А я верила фактам, в которых могла убедиться сама. Андрей еще спал. Поглядывая на него, я тихо оделась, забрала смотанную кобуру с пистолетом и прокралась к выходу. Пусть спит. А мне надо кое-что проверить. На случай, если он проснется раньше, чем я вернусь, я оставила на кухне записку, что уехала по вопросам расследования. Во дворе почти не было деревьев, и тени тоже. Солнце беспощадно пекло, и я спряталась под козырек подъезда. Скорей бы осень. Дожди и слякоть — это мелочи. Только бы не жара. Я оделась попроще. Снова в шорты, майку и рубашку, под которой прятала кобуру. То, что нужно, чтобы не привлекать внимания. Сначала я хотела вызвать такси, но передумала. И начала набирать номер Стаса. В конце концов, он мой помощник. Пусть выкручивается. Чтобы не спугнуть, я сказала, что мне нужны колеса на сегодня. Но умолчала, что собираюсь на место убийства. Объясню по дороге. Приехал он на удивление быстро. Серая бюджетная иномарка очень мне подходила. Неброско, и номера чужие, не связанные со мной. Я плюхнулась на переднее сиденье, пристегнулась и дико обрадовалась, заметив кондиционер. «Ну что?» Стас поправил очки и аккуратно начал сдавать назад, глядя в зеркало с внимательностью новичка. «Куда едем?» «За город». Я связала волосы в узел на затылке и заколола найденной в бардачке ручкой. От жары потела шея. «Давай хоть в кофейню заедем», — проворчал он. «Не знаю, как ты, а я еще кофе не пил. Разбудила ни свет ни заря». Стас бросил на меня короткий взгляд и присвистнул. «Это что, укус?» Он снова уставился на дорогу. «Или что ты под пластырем прячешь?» «Секреты века», — огрызнулась я. «Если бы помнила про укус, не стала бы убирать волосы. Но теперь поздно. Мы заехали в кофейню и взяли по стакану кофе. Но я предупредила, что пить будем на берегу. Пока жарко, лучше закончить сейчас. Меньше шансов нарваться на Десмодова». Сонную улицу разморило от зноя. Вдоль дороги чахли пыльные деревья и не менее пыльные фонари. Машины ползали, как сонные мухи. Люди, раскрасневшиеся и ошалевшие от безветрия и выхлопных газов, лезли даже на красный. Добирались мы долго. Стас плохо ориентировался за городом, а я ужасно объясняю дорогу. Чтобы скоротать время, я рассказала последние новости, избегая опасных и связанных с убийствами. И задумалась, честно ли использовать его в темную. С одной стороны, он не вампир, не охотник. Зачем ему подробности? С другой, если на Десмодова мы все-таки нарвемся, лучше ему знать, с чем он имеет дело. Так и не придя к однозначному решению, я начала издалека. «А ты слышал про другой вид вампиров? Их называют пожирателями». «Нет», — равнодушно ответил он, рассматривая в зеркало пыльную грунтовку позади. «Но было бы логично. У людей вон сколько раз. Почему у вампиров им не быть?» «Так, подожди». Стас насторожился. «А почему их называют пожирателями?» «Не знаю», призналась я. «Думаю, поводы были». «Не говори, что мы ищем одного из них!» «Только между нами», сказала я. «Ищем, но днем должно быть безопасно». Стас выпрямился, нервно перебирая пальцами по рулю. Вампиров он не любит после столкновения прошлой зимой, хотя в тот раз все обошлось. «И вообще, мне показалось, он людей не трогает», добавила я, умолчав, что ко мне Десмодов питает претензии. «Только вампиров». «А мне он уже нравится», пробормотал Стас, снова сворачивая. На этот раз правильно, потому что машина попала в колею, оставленную моим Мерседесом. Мы приехали на место убийства Касьянова. Сквозь ветки просвечивала река. Вода была темной, стоячей и оттого зацвела. На берегу валялся мусор, оставленный любителями природы и пикников. Я считаю, если любишь природу, гадить не станешь. Но видно, я одна такая. Я раздраженно отбросила бутылку с дороги и спустилась к берегу. Стас плелся следом. Все началось с Касьянова, и отсюда я решила продолжить. Уже несколько дней было тихо. То ли у Десмодова закончились потенциальные жертвы, то ли он залег на дно после ранений. Причина могла быть еще одна. Он убедился, что ему нужен Андрей, и теперь прицельно охотился на него. Хотя в этом случае он должен идти по его следу, похищая всех, кто может что-то о нем знать. Десмодов не был изобретательным и, скорее всего, вернется к первой схеме, раз она действовала. Но затишье в городе явно неспроста. Уже две ночи подряд на нас не валились новые трупы. Я огляделась и пошла вдоль берега. Неподалеку, за камышами, обнаружилась простая деревянная пристань. К моему удивлению, обжитая, рядом покачивались две привязанные лодки. Мне казалось, тут совсем никого нет. А потом я вспомнила о домиках на другом берегу, и все встало на место. Местные рыбаки выбрались на промысел. Тихо. Только камыши шуршат. В них запутался слабый ветерок. Благодать. Пейзаж идеальный. Так и просится на холст художника-натуралиста. Я забралась на причал, скептически огляделась и вздохнула. Это у моей подруги природные красоты вызывают немедленный трепет. А я даже на причале с удочкой буду нервно оглядываться. Последний год здорово испортил мне нервы. Не помешала бы терапия в тихом местечке, особенно в жару, от которой плавится асфальт. Сзади бесшумно подошел Стас, остановился в паре шагов от причала и спросил. «Что думаешь?» «Думаю, смогу в отпуск уйти или нет?» Стас неопределенно хмыкнул, будто я пошутила. Еще раз оглядела тот берег. Я, черт возьми, так не поняла, как Десмодов притаскивает жертв сюда, если пытает их дома. Если только я не ошиблась. Это только за Андреем он пришел домой. Остальных он мог пытать прямо здесь. Достаточно заклеить им рот. «А в тех домах что?» Неожиданно спросил Стас, козырьком приложив руку над очками. Щурясь, он рассматривал рыбацкие домики. «Не знаю, еще не смотрели. Меня они тоже заинтересовали, хотя вряд ли бы Десмодов тащил трупы через реку». Слева раздался шорох, и Стас напрягся. Уставился в сторону камышей, сквозь которые кто-то пробирался, и нервно сглотнул. Кадык проделал путь вверх-вниз по тощей шее. Первое мгновение я и сама полезла за оружием. Но это лишь рефлекс. Это не Десмодов. Хищник не станет подбираться через шуршащие заросли. Из камышей задом наперед выбрался худощавый мужик в трениках и старой футболке. Он волок за собой моток сетей. «Здравствуйте», — сказала я, сообразив, что это рыбак вернулся к своей лодке. Он обернулся, рассматривая нас с вызовом. Пропеченный солнцем, в морщинах, с таким худым лицом, что кости проступали сквозь кожу, щеки впалые, а носогубные складки были такими глубокими, что он напоминал исхудавшего бульдога. Пропитые глаза скользнули по нас со Стасом, и он расслабился, На представителей рыбнадзора мы не похожи. Вслед за первым на причал из камышей выбрался второй рыбак. Крупнее, моложе, с почти черным от загара лицом. «Чё надо?» — спросил худой, явно старший в этой двоице. Пока я решала, что собрать, Стас нашелся первым. «Лодку хотим нанять, на тот берег надо». Он кивнул в сторону домиков. «А вы что, из органов?» — спросил второй, оглядел нас и усомнился в собственном предположении. Я похлопала по карману и с сожалением вспомнила, что удостоверение частного детектива осталось то ли в офисе, то ли в машине. Ну вот, а то бы пригодилось в кои-то веки. «Мы из газеты», — сказала я. «А при чем здесь тот берег? Труп же здесь нашли?» Рыбаки вопросительно переглянулись. «Нет». Худой затряс головой и показал на дальний домик. «Вон, видите, крыша белая за деревьями. Там ее нашли. Я понятым был. Вчерась». «Ее?» — переспросила я. Нахмурилась и сразу полезла в карман. Явно придется раскошелиться, чтобы послушать эту историю.